А теперь мой старший сын — дорожный техник. Но я до раскорчевывания мозгов еще не досказал. Этому дело впереди. Приехал я домой, беспартийный большевик. Пошел я ко всежизненному моему другу Антону Ивановичу. Поцеловались троекратно, по порядку, сели за стол. Дом у него — хоромы, хозяйство — полная чаша. Не вышло у нас разговора. Антон спрашивает меня: «Кто же ты будешь теперь?» Я ему отвечаю: «Я за большевиков». Он крякнул, сказал недовольно: «Так». «А ты кто будешь?» — спрашиваю я. «СР», — говорит, и крякнул. Я говорю на радостях: «Карта твоя бита, Антон. Зазря лучшую половину жизни прожил. Зазря трудился, копил». Антон Иванович отвечает невесело: «Выходит, что и зазря. Было у меня в банке 800 рублей на текущем счету. Я их получил обратно, когда пуд муки миллион стоил». Я ему: «Революцией, стало быть, недоволен». «Просчитался». Я ему: «Надо заново жить. Ты ведь в обществе живешь. Стихия против тебя попрет. Тебе дальше еще труднее будет. Сафонова раскорчевали. Юрова, Парилова, Белоусова, Солоутина, Шалагина ликвидировали. Нашего Панкрышева похерили. Ты, говорят, с Панкрышевым дружбу ведешь. Ты льномаслобойку зазря завел. Ты ее лучше обществу отдай, а то отберут». Он: «Всю жизнь я во всем сам себе отказывал, а людей не обижал». Я ему: «Ну, насчет того, обижали мы или не обижали людей, помолчим. Иконы-то мы ведь вместе с тобой писали». И добавляю: «Антон Иванович, всежизненный друг, чтобы ты меня понял справедливо, первое и последнее тебе слово скажу. Я с тобой как с братом разговариваю. Ну, прожили вместе жизнь. Знаю я тебя за трудовика, ум твой знаю. Ну и темноту нашу общую знаю. Ну и пятый год помню, как ты его сторонкой обходил. Не об этом речь. Винить я тебя не собираюсь. Решим, что ни в чем ты не виноват. Да жизнь до революции была виновата. А ты опирался на тот жизненный строй, и он тебя обманул, а не революция. Пойми ты мою философию. Другие тебя не так знают, как я. Видят, водится с Панкрышевым. Видят, богатый, стало быть, жулик, вор непойманный, если хорошо поспел в богатстве. Ты говоришь, просчитался с революцией. Пересчитай заново. Жизнь дороже твоих богатств. Супротив новой жизни не становись. Ты из пуда на маслобойке берешь 2,5 фунта. Как же ты не кулак? У тебя рысак для праздников, а я от шуи пешком драл раненый. Отдай маслобойку обществу. Приди, поклонись. Поклонившись, скажи: «Жертвую маслобойку революции». И будешь ты как все. Не отдашь — силком отберут. И будешь ты, как Панкрышев, последним человеком. Уперся, Антон спрашивает: «Был я жуликом или нет?» «Ну, был немножко, — говорю. Ну, скажем, что нет. Своим трудом я добро накапливал. Своим-то своим, да иконным. Ну, скажем, своим. Значит, все это мое? И если у меня что отберут, значит, ограбят? Значит, грабители. Значит, и ты грабителям помогаешь. Маслобойка моя. На свои деньги ее делал. Не хотят — пусть не ездят на мою маслобойку». Я ему: «Антон Иванович, не ездить же революционному народу в другую волость за 20 километров. А с другой стороны, у тебя есть маслобойка, а у других нет, потому что ты в темной воде рыбу ловил».